День за днем Коль подбадривал Марис. Они все время проводили вместе, он пел ей песни и рассказывал о своих приключениях. Они ни разу не виделись так подолгу с тех пор, как Коль ушел странствовать с Барионом, а Марис стала полноправным летателем. И вот они опять вместе, как в детстве Колля. Впервые он заговорил о своем неудавшемся браке, о том, что считает виноватым себя, потому что редко бывал дома. Марис не упоминала о своем несчастье, о своей тоске. Колли и так знал, что значили для нее крылья. Дни незаметно переходили в недели, а Коль и Барри не торопились расстаться с Марис. Коль часто уходил петь в харчевни Тосси и Порт Тайоса, а Барри пристрастилась сопровождать Эвана. Она была тихой, ненавязчивой, внимательной, и Эвана подкупал ее искренний интерес. Они уютно жили вчетвером, по очереди занимались хозяйством, а вечера коротали у очага за играми и беседой. Марис повторяла Эвану, повторяла Коллю и себе, что всем довольна и не думает ни о какой иной жизни. А потом вдруг прилетела Срелла. Марис была одна дома, и когда постучали, сама открыла дверь. В первую секунду она обрадовалась, увидев подругу, но ее взгляд тут же упал на крылья за плечом Среллы. И сердце Марис болезненно сжалось. Усаживая Среллу у огня и разливая чай, она уныло твердила про себя. «Скоро она снова улетит, а я останусь тут». Ей пришлось собрать всю силу воли, чтобы спокойно сесть рядом и поинтересоваться новостями. Лицо Среллы светилось от еле сдерживаемого волнения. «Я прилетела сюда по делу», — сообщила она. «С посланием для тебя. Тебя просят поселиться на Ситуфе и возглавить школу. Деревянным крыльям необходим сильный и постоянный наставник, не похожий на тех, кто сменял друг друга последние 6 лет. Опытный, преданный делу, настоящий руководитель. Иными словами, ты, Марис. Тебя уважают, ты словно создана для этого. И мы все хотим видеть на этом месте только тебя». Марис вспомнилась Сина, скончавшаяся 15 лет назад, какой она была в последние годы своей очень долгой жизни. Искалеченная, она стояла на скале летателей в деревянных крыльях и, надрывая голос до хрипоты, выкрикивала команды кружащим над ней молодым ученикам, стараясь привить им искусство полета, зная, что изуродованная нога и закрытый молочно-белым бельмом глаз навсегда лишили ее возможности подняться в небо. И так год за годом, до самой смерти. Как это можно вытерпеть? Марис пробрала дрожь, и она отчаянно замотала головой. «Марис?» В голосе Среллы прозвучала растерянность. «Но ты же всегда была горячей приверженкой деревянных крыльев, всей системы обучения. И ты можешь сделать еще так много. Что с тобой?» Марис невыносимо хотелось закричать, но она произнесла очень мягко. «И ты спрашиваешь?» Но Срелла беспомощно развела руками. «Чем ты можешь тут заняться? Марис, поверь, я понимаю, что тебя гнетет, но ведь твоя жизнь не кончена. Я помню, как ты однажды мне сказала, что мы, летатели, твоя семья. Но мы и остались твоей семьей. Глупо обрекать себя на изгнание. Вернись. Теперь ты нуждаешься в нас, а мы по-прежнему нуждаемся в тебе. Деревянные крылья – твое законное место. Если бы не ты, школа вообще не существовала бы. Не бросай же ее теперь. Ты не понимаешь», — пробормотала Марис, — «и не можешь понять. Ты ведь летаешь». Срелла взяла руку Марис и крепко сжала ее, хотя рука эта оставалась вялой и безжизненной. «Но я стараюсь понять», — сказала Срелла. «Я знаю, как ты страдаешь. Поверь мне, с той секунды, как я услышала о твоем горе, меня не оставляет мысли, во что превратилась бы моя жизнь, случись такое со мной. Все мы думаем о неизбежном конце. Рано или поздно каждый летатель расстается с крыльями. Иногда из-за проигрыша на состязаниях, иногда из-за увечий. Но чаще всего помехой становится возраст». «Я всегда думала, что умру», — прошептала Марис. «Я и представить себе не могла, что перестану летать и останусь жива». «Я знаю», — кивнула Срелла. «Но раз уж случилось так, у тебя только один выход — приспособиться». «Так и есть. Я приспособилась». Марис высвободила руку. «Я начала новую жизнь здесь. Если б ты не прилетела, если б я могла забыть...» Лицо Среллы болезненно сморщилось, и Марис поняла, какие страдания причиняет подруге. Однако та покачала головой и решительно продолжила. «Забыть тебе не удастся. Это невозможно. И остается только жить дальше, делать то, что в твоих силах. Отправляйся в деревянные крылья, учи молодых, держись своих друзей, а здесь ты лишь притворяешься». «Ладно, я притворяюсь», — зло сказала Марис, отошла к окну и слепо уставилась на мокрое зелено-бурое пятно, в которое сливался лес. «Притворяюсь, чтобы жить. Я не выдержу постоянных напоминаний о том, чего я лишилась. Когда я увидела тебя сегодня на пороге, то смотрела только на твои крылья и думала, если бы надеть их и улететь отсюда. Мне казалось, я выбросила из головы такие мысли. Казалось, я устроилась тут надежно. Я люблю Эвана и многому научилась, помогая ему. Я радовалась, что Коль гостит тут, и я познакомилась с его дочкой. А один взгляд на крылья перечеркивает напрочь все мои усилия». В комнате воцарилась тишина. Наконец Марис оторвалась от окна и посмотрела на Среллу. Лицо подруги блестело от слез, но выражало суровое неодобрение. «Ну хорошо», — сказала Марис со вздохом. «Объясни, в чем я не права? Поделись своим мнением». «Я думаю», — начала Срелла, — «что ты выбрала неверный путь, и в конечном счете твое положение станет еще тяжелее. Ты не можешь отсечь свое прошлое, будто его вообще не было. В мире без летателей для тебя жизни нет. Конечно, ты можешь заниматься самообманом, прячась здесь. Но тебе и не забыть, что ты была летателем и остаешься им. Пока ты подменяешь жизнь существованием, ты ее избегаешь. Твое место в деревянных крыльях, Марис». «Нет, нет, нет, Срелла, я этого не вынесу. Возможно, ты права, но у меня нет сил терпеть боль. Я жива, и чтобы жить дальше, мне необходимо забыть, чего я лишилась, иначе я сойду с ума. Ты не понимаешь. Видеть, как они летают надо мной, покоряя пространство, и знать, что мне уже никогда не полететь с ними. Нет, я не выдержу ежеминутного напоминания о своей потере. Не смогу. Деревянные крылья без меня не погибнут. А мне дорога туда закрыта». Она умолкла, дрожа от напряжения, страха, воспоминаний о своем горе. Срелла встала, обняла ее и не отпускала, пока дрожь не утихла. «Хорошо», — ласково сказала она, — «не буду настаивать. У меня нет права вмешиваться в твою жизнь. Но если ты передумаешь, если со временем посмотришь на вещи по-другому, помни, что это место всегда тебя ждет, выбора за тобой». На следующий день Марис с Эваном встали с позаранку и все утро провозились с больным, ворчливым стариком в лесной хижине, где он жил бобылем. Барри, которая проснулась с первыми лучами солнца, пошла следом за ними, потому что ее отец еще спал. И в отличие от них, ей удалось вызвать улыбку на сумрачном лице старика. Марис обрадовалась, она чувствовала себя подавленно, и визгливые старческие жалобы только сильнее ее раздражали. Она еле сдерживалась, чтобы не накричать на него. «Можно подумать, он умирает», — сердито заметила Марис, когда они пустились в обратный путь. «Но ведь так и есть», — тоненьким голоском сказала Барри, глядя на нее с испугом, а потом посмотрела на Эвана, словно ища поддержки. Целитель кивнул. «Девочка права, признаки налицо, Марис. Или все мои объяснения ты пропускала мимо ушей. Барри куда внимательнее, чем была ты в последнее время. Вряд ли он протянет больше 3 месяцев. Почему я приготовил для него тезис, по-твоему?» «Признаки?» – растерянно и смущенно повторила Марис. Она легко запоминала объяснения, но применять новые знания на практике оказалось куда сложнее. «Он жаловался, что у него кости ноют», – вспомнила она. «Но он же дряхлый старик, а у стариков часто». Эван досадливо фыркнул и спросил: «Барри, как ты узнала, что он умирает?» «Пощупала его локти и колени, как ты мне показывал», — ответила девочка, гордясь доверием Эвана. «Они в твердых шишках. И под подбородком тоже, сквозь бороду видно. И кожа у него холодная. Это ведь волдырка?» «Да, волдырка», — одобрительно ответил Эван. «Дети обычно выздоравливают после нее, а взрослые никогда». «Я не заметила», — смущенно призналась Марис. «Да, похоже», — сказал Эван. Дальше они шли молча. Барри весело убежала вперед, а Марис вдруг ощутила бесконечную усталость. В воздухе уже ощущалось приближение весны. Марис, шагая рядом с Эваном и вдыхая полной грудью, чувствовала себя непривычно легко. В конце пути их ждала угрюмая крепость правителя, но солнце поднималось в безоблачном небе, Свежий воздух бодрил, а ветерок словно ласкал, пробираясь под плащ. В зеленовато-серых подушках мха и на черной земле между ними драгоценными камнями пестрели алые, голубые и желтые цветы. В ветвях порхали и пели птицы. Раннее утро в лесу уже радость. Эван всю дорогу молчал, обдумывая послание, которое подняло их с постели ни свет ни заря. Гонец правителя объявил, что целителя ждут в крепости. Он ничего не знал, кроме того, что кто-то покалечен и нуждается в помощи. Эван, еще окончательно не проснувшийся, не хотел вылезать из теплой постели и куда-то идти. Он покачал головой, на которой точно перья торчали седые вихры. «У правителя ведь есть придворный целитель», — возразил он. «Почему бы и не поручить это дело ему?» Гонец совсем растерялся и ответил тихим, срывающимся голосом. «Целитель Рени арестован за измену, то есть по подозрению в измене». Эван выругался. «Безумие какое-то. Рени никогда бы. Ладно, малый, перестань кусать губы, мы придем. Моя помощница и я. Поглядим, что там приключилось». Очень скоро перед ними открылась узкая долина, и впереди замаячили массивные стены крепости. Марис поплотнее закуталась в плащ. В долине было заметно холоднее, весна еще не перевалила через горы. Ни цветы, ни яркие плети плюща не оживляли тусклые краски скал и лишайников, а птичьи трели сменились хриплыми криками чаек-мусорщиц. Стражник, пожилая женщина со шрамами на лице, ножом у пояса и луком за спиной, остановила их, едва они начали спускаться в долину. Затем придирчиво допросила, отобрала у Эвана сумку с инструментами, обыскала их обоих и только тогда проводила через две заставы в ворота крепости. Марис заметила, что по парапетам расхаживает больше часовых, чем обычно, а солдаты, упражнявшиеся во дворе, выглядели возбужденно и очень воинственно. Правитель встретил их в главном зале, совсем один, если не считать телохранителей сзади. Увидев Марис, он нахмурился и сердито прикрикнул на Эвана. «Я посылал за тобой, целитель, а не за этой бескрылой летуньей». «Марис теперь моя помощница», — спокойно ответил Эван. «Она уже не летатель». «Летатель всегда остается летателем», — пробурчал правитель. «У нее полно друзей среди летателей, и она нам здесь не нужна. Осторожность». «Она помощница целителя», — перебил Эван. «Я ручаюсь за нее. Правила, обязательные для меня, обязательны и для нее. Мы не проболтаемся о том, что увидим здесь». Правитель продолжал хмуриться, Марис едва сдерживала ярость. Как он смеет говорить о ней в таком тоне, будто она пустое место? Наконец правитель процедил. «Ну ладно, целитель, хоть не очень-то я верю этой истории про помощницу, но твое ручательство за нее приму. Только помни, если она проболтается, я повешу вас обоих». «Мы очень торопились сюда», — холодно произнес Эван. «Но, видно, причин для спешки не было». Правитель молча отвернулся, послал за новыми стражниками и ушел, не оглянувшись на Эвана и Марис. Стражники, молодые и вооруженные до зубов, повели их вниз по каменным ступеням в подземный ход, пробитый сквозь толщу скалы, много ниже жилых помещений. Прикрепленные через длинные промежутки к стенам свечи отбрасывали неверный дрожащий свет. В низком тесном проходе пахло плесенью и дымом. Марис вдруг почувствовала, что стены и потолок наваливаются на нее, и в испуге схватила Эвана за руку. Наконец перед ними открылся поперечный проход с тяжелыми деревянными дверями по левой стене. Они остановились перед одной из них, и стражники вынули из скоб широкие засовы. За дверью оказалась тесная каморка с тощим тюфяком на полу и круглым окошком под потолком. К стене прислонилась молодая женщина с длинными белокурыми волосами. Губы у нее распухли, под глазом горел синяк, на одежде засохшие следы крови. Марис не сразу узнала ее. «Тайя!» — воскликнула она в растерянности. Стражники вышли, заложив снаружи засовы на двери, но предупредили, что останутся неподалеку и сразу же вернутся, если что-нибудь понадобится. Марис продолжала стоять как вкопанная, а Эван подошел к Тайе. «Что произошло?» — спросил он. «Молодчики правителя распустили руки, когда арестовывали меня», — ответила она своим спокойным ироничным голосом, словно речь шла не о ней. «Наверное, мне не стоило сопротивляться». «Где болит?» — спросил Эван. Тая поморщилась. «Вроде бы мне сломали ключицу и выбили зуб, но в основном просто синяки. Кровь натекла из разбитой губы». «Марис, мою сумку». Марис отдала ему сумку и поглядела на Таю. «Но как он мог арестовать летателя? По какому праву?» «По обвинению в измене», — ответила Тая и охнула. Эван начал ощупывать ее ключицу. «Сядь», — сказал Эван, помогая ей опуститься на тюфяк. «Так тебе будет легче». «Он, наверное, рехнулся», — пробормотала Марис, и ей вспомнился рассказ про сумасшедшего правителя Кенна Хата. Узнав о гибели сына в далеком краю, он обезумел от горя и приказал убить летателя, принесшего дурную весть. После этого летатели перестали посещать остров, и гордый и богатый Кеннахат разорился и опустел, а его название стало символизировать безумие и отчаяние. С тех пор ни один правитель не смел и думать о том, чтобы прикасаться к летателю. До этого дня. Марис покачала головой. Она не могла поверить в то, что произошло. Неужели он настолько обезумел, что вообразил, будто ответы его врагов, которые ты приносила, принадлежат тебе? Назвать это изменой уже само по себе преступление. Нет, он, конечно, сошел с ума. Ты ему не подвластна. Он же знает, что летатели не подчиняются местным законам. Как равная ему, ты не можешь совершить измены. Что ты, по его словам, сделала? «Нет, он знает, что я сделала», — ответила Тая. «И я не говорю, что меня арестовали без причины. Просто я не думала, что он узнает, и до сих пор не понимаю, как он смог пронюхать. Я ведь была так осторожна». Ее лицо болезненно исказилось, и все напрасно. «Война будет, такая же жестокая и кровавая, какой была бы без моего вмешательства. Не понимаю». Тая насмешливо улыбнулась. Ее темные глаза яростно блестели, несмотря на боль. «Не понимаешь? Я слышала, что в былые времена летатели доставляли послания, не понимая смысла слов, которые произносили. Но я-то понимала все. Каждую угрозу, каждое заманчивое обещание, каждую попытку заключить военный союз. Я сама изменяла послания. Сначала чуть-чуть смягчала, потом приносила ответы, которые должны были заставить правителя отложить войну, которую он задумал, или вовсе от нее отказаться. И все шло хорошо, пока он не узнал, что я его обманываю». «Довольно, Тая», — перебил Эван, — «пока помолчи. Я вправлю кости, тебе будет очень больно. Сможешь ты лежать спокойно, или Марис тебя подержит?» «Я буду умницей, целитель», — сказала Тая с глубоким вздохом. Марис растерянно смотрела на нее, не в силах поверить услышанному. Тая посягнула на главное, она исказила послание, которое ей доверили. Она вмешалась в политические дрязги, вместо того, чтобы оставаться выше их, как положено летателям. Безумный поступок, арест летателя, уже не казался Марис таким безумным. Что еще оставалось правителю? Понятно, почему его так встревожило ее появление. Когда другие летатели узнают? «Как собирается поступить с тобой правитель?» – спросила Марис. Впервые голос Таи стал мрачным. «Обычная кара за измену – смерть». «Он не посмеет. Не знаю. Я боялась, что он задумал запереть меня здесь тайно, убить и заткнуть рты стражникам, которые меня схватили. Тогда бы все решили, что я упала в море. Но при тебе, Марис, он не решится, ты его изобличишь». «И нас с ней вздернут, как хулителей и изменников», – сказал Эван шутливо и добавил серьезно. «Думаю, ты права, Тая. Правитель не послал бы за мной, решив убить тебя тайком. Куда проще оставить тебя умирать тут. Чем больше людей узнает, что ты в темнице, тем опаснее для него». «По закону летателей правитель не может судить летателя», — объявила Марис. «Он должен передать тебя на суд летателей. И тебя лишат крыльев. Ах, Тая, мне не приходилось слышать, чтобы летатель допустил подобное. Ты возмущена, Марис?» Тая улыбнулась. «Тебя ужасает лишь нарушение традиции, а к остальному ты равнодушна. Даже ты? Но ведь я всегда говорила, что ты не однокрылая». «По-твоему, это что-то меняет?» — спросила Марис негромко. «Ты полагаешь, что однокрылые соберутся вокруг тебя и будут рукоплескать преступлению, что тебе оставят крылья? Но какой правитель захочет давать тебе поручения?» «Правителям это не понравится», — согласилась Тая. «Но не пора ли им понять, что они не могут командовать нами? У меня есть друзья среди однокрылых, и они согласны со мной. Правители забрали себе слишком много власти, особенно здесь, на Востоке. А по какому праву? По праву рождения? Прежде случайность решала, кому носить крылья. Но ваш совет изменил это. Так почему случайность должна решать, кому править? Ты не представляешь, Марис, на что способны некоторые правители. На Западе все по-другому, и тебе трудно это понять, как и остальным летателям, получившим крылья по праву рождения. Но для однокрылых все складывается иначе. Мы ведь растем, как и прочие бескрылые, ничем от них не отличаясь. И когда выигрываем крылья, правители продолжают видеть в нас своих подданных. Наши крылья требуют, чтобы они уважали нас как равных себе, но уважение это приходящее. На любых состязаниях мы можем лишиться крыльев и вновь стать бесправными и бессильными. Тая немного помолчала, потом продолжила. На востоке, на углях, почти всюду на юге и даже на кое-каких островах Запада, везде, где правители наследуют власть по праву рождения, они уважают летателей, унаследовавших крылья. А к тем из нас, кто заслужил свои крылья в упорной борьбе, они испытывают презрение, хотя и прячут его. Они обращаются с нами как с равными только для вида, а на самом деле все время пытаются подчинить нас, купить или продать, властвовать над нами, гонять с посланиями, будто мы стая дрессированных птиц. Ну так мой поступок встряхнет их, заставит задуматься. Мы им не слуги и больше не будем смиряться и доставлять дурные послания, смертные приговоры и требования, разжигающие войны, которые грозят гибелью нашим семьям, друзьям и всем мирным людям. «Но ты не имеешь права выбирать», — перебила Марис. «Летатель не отвечает за содержание послания». «Они внушали это себе веками», — возразила Тая, гневно сверкнув глазами. «А однокрылый отвечает. Не может не отвечать. У меня же есть разум, сердце, совесть, и я не притворяюсь, будто лишена их». «Но ко мне это теперь никакого отношения не имеет», — внезапно подумала Марис, словно ее окатили холодной водой. Убежденность угасла, осталась только горечь. Ей незачем спорить о правах и обязанностях летателей. Она больше не летатель. Марис посмотрела на Эвана. «Если ты все сделал, нам лучше уйти», — сказала она угрюмо. Он положил ладонь ей на плечо, кивнул и взглянул на Тайю. «Перелом простой и должен быстро срастись. Только дай руке покой, следи, чтобы повязка не сместилась». Тая криво усмехнулась, показав темные зубы. «Например, не пытаться сбежать? А я об этом и не думаю. Но ты и правителю, на всякий случай, это объясни, чтобы его стражники не взялись растирать меня дубинками». Эван постучал в дверь и сразу же раздался скрип тяжелых засовов. «Прощай, Марис», — сказала Тая. Марис шагнула за порог, но замешкалась и обернулась. «Не думаю, что правитель решится судить тебя сам», — сказала она убежденно. «Он обязан передать тебя на суд летателей. Но не рассчитывай на их милосердие, Тайя. Твоя вина слишком велика и касается слишком многих людей. Точнее, всех». Тайя пристально на нее посмотрела. «Как и то, что сделала ты, Марис. И мир, по-моему, готов для новых перемен. Я знаю, что поступила правильно, хотя и потерпела неудачу». «Возможно, мир и готов для новых перемен», — ровным голосом сказала Марис. «Но таким ли способом это нужно делать? Ты просто подменила угрозы ложью. Неужели ты правда веришь, будто летатели благороднее и мудрее правителей и могут с полной ответственностью решать, какие послания доставлять, а какие нет?» Тая бросила на нее упрямый взгляд. «Я и теперь поступила бы так же», — сказала она.